Ататюрк и исламисты. В середине сентября 1914 года министр иностранных дел России Сергей Сазонов вручил послам стран Антанты программу послевоенного переустройства Европы. Союзникам предоставлялась свобода передела границ в западной части Европы. Россия, в свою очередь, желала получить стратегически важное в военных коммуникациях нижнее течение Немана, Сувалщина, Восточную Галицию и гарантии свободного прохода российских военных кораблей через Черноморские проливы. В дневнике Министерства иностранных дел в феврале 1915 года отмечено: «На состоявшемся утром в Царском селе всеподданнейшем докладе министра были точно определены пределы подлежащих включению в состав империи земель по обеим сторонам проливов и признано необходимым следующее. Вопрос о Константинополе и проливах должен получить окончательное разрешение согласно вековым стремлениям России. Всякое решение было бы недостаточным, если бы город Константинополь, западный берег Босфора, Мраморного моря и Дарданелл, равно как Южная Фракия по линии Энос-Мидия, не были включены в Российскую империю. Равным образом, в силу стратегической необходимости, часть азиатского берега между Босфором, рекой Сакарией и Исламидским заливом, а также острова Мраморного моря, Имброс и Тенедос, должны войти в состав империи. Кроме того, император и его правительство считали необходимым превратить Австро-Венгрию в триединую монархию, чтобы Чехия повысила свой статус и стала королевством, а также передать Сербии, Боснию, Герцеговину, Далмацию и Северную Албанию, а Болгарии – сербскую Македонию. Любопытно, что крайне правые партии не очень хотели расширения границы на Западе. Смотрите «Вопросы истории» за 2009 год, номер 9. Член Государственного совета и недавний министр внутренних дел Петр Николаевич Дурново обратился к императору. «Что может дать нам победа над Германией? Познань? Восточную Пруссию? Но зачем нам эти области, густонаселенные поляками, когда и с русскими поляками не так легко управляться?» Тоже и в отношении Галиции. 19 февраля 1915 года министр иностранных дел Сазонов отправил памятную записку послу Франции в Петрограде Марису Палеологу и послу Великобритании Джорджу Бьюкенену. Ход последних событий приводит Его Величество императора Николая к мысли, что вопрос о Константинополе и проливах должен быть разрешен окончательно и сообразно вековым стремлениям России. Всякое решение будет недостаточным и непрочным в случае, если город Константинополь, западный берег Босфора, Мраморного моря и Дарданелл, а также Южная Фракия до линии Энос-Мидия не будут впредь включены в состав Российской империи. Равным образом, ввиду стратегической необходимости, часть азиатского побережья в пределах между Босфором, рекой Сакарией и подлежащим определению пунктом на берегу Исмитского залива, острова Мраморного моря, острова Имброс и Тенедос должны быть включены в состав империи. Императорское правительство льстит себя надеждой, что вышеприведенные соображения будут приняты сочувственно обоими союзными правительствами. Весной 1915 года Россия объявила, что считает своим долгом в ходе войны освободить Царьград, Константинополь. 12 марта Франция и Англия официально признали, что согласны передать Константинополь России. В Думе Сазонов сказал депутатам, что вопрос решен, и Россия получит оба пролива и оба берега с Константинополем. Отаманскую империю не принимали всерьез, а она сражалась отчаянно, защищая себя. у военных возникли сомнения относительно проливов. В октябре 1915 года директор дипломатической канцелярии при Ставке Николай Александрович Кудашев по поручению начальника штаба Верховного Главнокомандующего написал личное и строго секретное письмо министру Сазонову. «Настоящая война началась при редко благоприятной нам международной обстановке. Можно было смело считать, что настало время для разрешения как России, так и ее союзниками всех наших политических задач. Как в среде правительства, так и нашего общественного мнения укрепился взгляд на неотложность разрешения двух важнейших и сложных исторических задач России, а именно, первое, воссоединение под русской державой зарубежных наших единоплеменников, что должно было сопровождаться разрешением польского вопроса, и второе, приобретение Константинополя с проливами. Радужным надеждам нашим, однако, не суждено было сбыться. Не входя в рассмотрение причин успехов германского оружия, замечу, что в настоящее время цели войны не могут уже быть теми, какими они нам представлялись год тому назад. Мы уже теперь свидетели разорения и опустошения широкой полосы нашей территории, а впереди встает призрак окончательной утраты всей или части этой территории. Цель войны отныне должна состоять единственно в том, чтобы сокрушить военную германскую мощь. Вопрос о Константинополе поневоле должен быть отложен на далекое будущее. Остается сделать вывод о желательности напрячь все наши силы к тому, чтобы примириться с Турцией, заплатив за это даже дорогой ценой. Уинстон Черчилль вспоминал: «Поражение союзников у Дарданелл положило конец надеждам на соединение с русскими войсками на юге. Русское общество охватило подозрение такого рода. Англия и не пыталась по-настоящему овладеть проливами. Как только Англия признала русские права на Константинополь, она утратила к нему интерес. Этим объясняется нерешительность британских войск, и это происходит в то время, когда Россия проливает свою кровь обильнее всех». Когда Соединенные Штаты вступили в войну, президент Вудро Вильсон информировал союзников, что не станет придерживаться секретных соглашений, которые страны Антанты подписали между собой. Объяснил: американское общественное мнение подобные сделки не примет. Смотрите «Новая и новейшая история» за 1999 год, номер 6. В революционном Петрограде обиделись. Секретное соглашение отдавали России Черноморские проливы. Министр внутренних дел Временного правительства Павел Николаевич Милюков 4 апреля 1917 года сказал журналистам: «Никому не следует вторгаться в ткань секретных соглашений союзников, иначе это унизит Россию. Победа – это Константинополь. Константинополь – это победа». 30 октября 1918 года младотурки подписали перемирие с Антантой. Союзники заняли столицу империи 13 ноября. Корабли союзников пришли в Константинополь и высадили десант. Это был конец Мехмеда VI, последнего султана Отаманской империи, хотя формально султанат был упразднен только 1 ноября 1922 года. Последние годы бывший султан прожил в Италии. После войны с Антантой началась новая, с Грецией. Мустафа Кемаль отбил начавшееся в мае 1919 года наступление греческих войск, поддержанное союзниками. Война продолжалась 3 года. Плохо оснащенная греческая армия не могла противостоять туркам. Греки были выбиты из Малой Азии, которая принадлежала им 2500 лет. Десятки тысяч погибли, миллион греков стали беженцами. Для греков это был тяжелый удар. Греция и Турция подписали договор об обмене населением. Турки покидали Грецию, греки уезжали из Турции. Этот процесс оказался кровавым и болезненным. В Афинах искали виновных в поражении. Военная хунта свергла короля Константина. Арестовали его брата принца Андрея, который командовал 5-м армейским корпусом в войне с Турцией. Ему грозила смертная казнь. Андрей был сыном великой княжны Ольги, внучки российского императора Николая I, но свергнутые Романовы уже ничем не могли ему помочь. А вот его жена, принцесса Баттенбергская, внучка королевы Виктории, красивая и волевая женщина, подключила к спасению мужа всех родственников. Она была глухой, но научилась читать по губам и понимала на 4 языках. Ее брат, граф Маунтенбеттен, обратился к британскому королю. Афины отправили командера Джеральда Телбота, представлявшего малоизвестную тогда британскую секретную службу. Именно в тот момент, когда он убеждал главу военной хунты отпустить принца, в порт вошел британский военный корабль «Калипсо». Это показалось греческой хунте убедительным аргументом. На британском корабле в деревянном ящике для фруктов вывезли из Греции всю семью, в том числе 10-месячного Филиппа, будущего герцога Эдинбургского, мужа британской королевы Елизаветы II. А Мустафа Кемаль сверг монархию и в октябре 1923 года основал современную Турцию на принципе отделения церкви от государства и на законах, позаимствованных у разных европейских стран. Он стал первым президентом страны и принял имя Ататюрк, отец нации. Он хотел подвести черту под прошлой враждой с Европой. Вспоминая о Первой мировой, сказал в 1933 году: «Мы не видим разницы между Джонами и Мехметами. Теперь они лежат бок о бок в нашей земле. Матери, которые отправили сюда своих сыновей из дальних стран, утрите слезы. Ваши сыновья мирно покоятся на нашей груди». Турция осталась самым мощным государством в регионе. Но, похоже, Турция сама не знает, европейская ли она страна, как того хотел Ататюрк, или исламская, как того хотят турецкие исламисты, или же некий конгломерат и того, и другого, пантюркистское образование с европейским фасадом, как считают турецкие националисты. Османская империя хотела стать частью Европы, но ей этого не позволили. Старый свет, мыслящий категориями крестовых походов, так и не признал, что в его границах может существовать исламское государство. Турки обижаются. Европейский Союз намерен остаться исключительно христианским клубом. Отторжение Турции объясняется прежними военными столкновениями исламского и христианского миров. В 1863 году, когда австрийские солдаты остановили турок у ворот Вены, венские пекари отметили это радостное событие тем, что испекли круассаны – булочки в форме полумесяца, исламского символа Турции. С тех пор круассан – неотъемлемая часть европейского завтрака. Турки поддерживают особые отношения с Соединенными Штатами. После того, как Европейский Союз отказался принять Турцию в свои ряды, премьер-министр Турции поехал в Вашингтон жаловаться на злокозненных европейцев. Американцы обеспокоены тем, что если Европа будет отвергать Турцию, она станет исламизироваться, поэтому Америка настаивает на том, чтобы с Турцией обращались как с европейским государством. По территории Турции пролегло несколько линий разлома между турками и курдами, между суннитами и шиитами. Есть раскол еще более фундаментальный. Кемаль Ататюрк провел на развалинах Османской империи революцию сверху. Модернизировал города, оставив деревню практически без внимания. Ататюрк и не пытался создать единое национальное сознание. Эта идеология не нашла отклика среди крестьян. Результат – раскол нации, создание двух культур – сельской, традиционалистской и недоразвитой, и городской, модернистской, развитой. В последние годы турецкие города заполнились выходцами из деревни. Это горючий материал. Эти люди поддерживают исламистов. Одни турки злятся, видя пренебрежение со стороны Европы, другие смотрят на это холодно-расчетливо. Раз Европа не хочет нас принимать, то Турция может считать себя свободной от необходимости соблюдать европейские правила поведения. Ататюрк добился уменьшения влияния ислама в общественной жизни. Но за этим не последовали реформы, которые привели бы к модернизации, как это происходило в Европе, где религия была отделена от государства. Политический ислам в Турции достаточно влиятелен и уступает только армии. Борьба за будущее Турции продолжается. Генералы считают, что они в силах предотвратить торжество ислама, не допустить отдаления страны от Европы. Но всякий раз, когда армия вмешивается в политику, это наносит вред демократии и отдаляет Турцию от Европы. Падение Османской империи, крупнейшего в ту пору исламского государства в результате Первой мировой войны, имело еще одно важное последствие. Мусульманские радикалы стали думать о воссоздании исламского халифата, всемирного исламского государства, в котором все подчиняется шариату, исламскому праву. Уже в наши дни на Ближнем и Среднем Востоке исламисты возьмутся исполнить эту мечту силой оружия.